Ничего на следующий день не прояснилось, не ушло, и душа не успокоилась. Наоборот, еще мучительнее свернулась в спираль, ожидая и требуя и ожидая. Хорошо, хоть Ивана дома с утра не было, ушел к родителям. Надо было помочь по хозяйству прихворнувшему отцу. А она встала столбом у окна, ждала. И знала, что дождется. Знала, что откроется калитка и войдет Антон. А по-другому и быть не могло. Как теперь может быть по-другому? Оба они теперь сами себе не принадлежат по отдельности. Только друг другу принадлежат. И не поймешь, то ли это наказание такое, то ли счастье. Когда увидела Антона, входящего в калитку, не удивилась. Развернулась, пошла к двери, распахнула ее настежь. Он вошел и сразу обнял ее, прижал к себе. Было слышно, как сильно колотится его сердце, как тогда, у Ивана. Тогда она слушала это бешеное выстукивание почти равнодушно, а сейчас будто вся отдалась ему. И казалось, что не сердце стучит, а сама судьба играет увертюру, чтобы потом развернуться в мощной симфонии любви. Да, это была любовь. Варя не сомневалась, та самая, которая бывает раз в жизни, и не у всех, только у самых избранных или самых виноватых, которые уже априори виноваты в том, что должны разрушить чьи-то жизни, чьи-то судьбы. — Пойдем отсюда, Варь, — тихо прошептал ей на ухо Антон, — пойдем быстрее отсюда. — Куда? Нам некуда с тобой идти, Антон. К другу моему пойдем, к Сашке. Он из дома ушел, я его попросил. Но как же мы пойдем? Вдвоем по улице, здесь же из каждого окна любопытные глаза смотрят. А это что, так важно? Пусть смотрят, мне теперь все равно, Варь. Антон, ты скоро уедешь, а мне здесь жить. А я без тебя никуда не уеду. Ты что, разве не поняла, что с нами такое произошло? Я поняла, Антон, я поняла, а только... Ладно, я пойду первым, если тебе так надо. Я буду ждать тебя в доме у Сашки. Это на соседней улице последний дом. Я знаю, Антон, я знаю. Иди, я сейчас приду. Он с трудом оторвался от нее, шагнул за дверь. Варя поднесла ладони к щекам, предполагая, что они пылают жарким огнем. Но щеки оказались ледяными и твердыми. И она снова не удивилась. Наверное, так и должно быть. Наверное, у такой любви огонь бывает только внутренний, опаляющий сердце и душу, и голову заодно. В таком огне здравых и трезвых мыслей уже не бывает. И все эти алые щеки и мысли правильные и спасительные. Ах, что же я делаю, как же можно? К этой любви не имеют никакого отношения. Она их отметает, как бесполезный антураж. Она властна и непоколебима. Она отдает суровый приказ. Иди, иди, не теряй ни минуты. Варя не помнила, как одевалась, как собиралась. Последней мыслью в голове промелькнула, как хорошо, что Иван с собой Ясю взял. Потом она шла по улице, не чувствуя ледяного ветра. Хорошо, что никто не встретился ей по дороге. Иначе по одному ее виду заподозрили бы неладное. Хотя, какой у нее вид? Самый обыкновенный. Она ведь уже поняла, что состояние ее прячется внутри, а снаружи ничего не видно. Вот и дом, тот самый. Осталось пройти до крыльца несколько шагов, последних шагов этой жизни. Там, за дверью, будет другая жизнь. Она хотела постоять еще на крыльце, унять бешеный стук сердца, но не успела. Дверь открылась, и властные руки Антона втянули ее внутрь. И сердцу ничего не оставалось, как смириться с этим набатом, все нарастающим. А потом время потерялось в пространстве между утром и сумерками. И сами они в нем потерялись. И не было возможности оторваться друг от друга, даже когда силы иссякли. Они даже на разговоры силы не тратили. Чего еще говорить, если и без того все понятно, если нет сил противостоять наваждению? Зачем его облекать в какие-то там слова? Когда в доме стало совсем темно, Варя все же произнесла нехотя. — У тебя телефон все время звонит, слышишь? Пора идти. Да и Сашка твой должен скоро вернуться, наверное. — Погоди, погоди, Варь, мы же еще не решили ничего. — А что мы должны решить, Антон? — А ты сама не понимаешь. Мы должны быть вместе, навсегда вместе. Нам придется менять свою жизнь, это неизбежно. И не уговаривай себя, пожалуйста. По-другому все равно уже не получится. Давай обойдемся без лишнего надрыва и лишних рефлексий. Ладно? Давай будем руководствоваться одной здравой мыслью. Мы должны быть вместе, потому что иначе не получится. Хоть разрывайся, а не получится. «Антон, у тебя трое детей. Варь, я все про себя знаю, не надо. Я все решу, все устрою. Потому что я знаю, никаких компромиссов уже не получится. То, что на нас свалилось, компромиссов не знает. Это, наверное, больше, чем любовь. Это, я не знаю, власть какая-то. Это сильнее меня. И это сильнее тебя тоже, Варь. Так что надо решать. «Антон, давай не сейчас. Я не готова пока. Сил никаких не осталось. И меня дома, наверное, потеряли. Иван забеспокоится, искать станет. А вдруг кто-то видел, что я в этот дом зашла?» «Хорошо, давай завтра. Ты сможешь прийти сюда завтра утром?» «Утром не могу, у меня уроки. Может, после обеда?» «Хорошо, я буду ждать тебя здесь после двух. А Сашка не проболтается?» «Варь, ты не о том сейчас думаешь». «Да я вообще ни о чем думать не могу, если честно. А еще я боюсь, что надо будет сейчас от тебя оторваться. Господи, Антон, да за что нам все это наказание, а?» «Это не наказание, это счастье, Варь. Но ведь и горе тоже». «Но счастья без горя не бывает. Это одно из двух. Или в пропасть летишь, счастливый, или на краю обрыва остаешься, несчастный. Другого просто не дано в нашем с тобой состоянии. Да и не можем мы остаться на краю обрыва, мы уже летим. Разве ты этого еще не поняла?» «Да поняла, поняла». Антон приподнялся на локте, глянул ей в лицо. Глаза ее сияли в темноте сумасшедшим светом. И даже мелькнула в ее голове испуганная мысль. А вдруг он и впрямь сумасшедший? Но тогда и она тоже сумасшедшая. Любовь лишила их ума и здравого смысла. Любовь потянула их в пропасть. Лицо Антона приближалось к ней. Его горячие руки делали свое дело. И тело послушно идет навстречу его рукам. Губы жадно тянутся к губам. И снова тот же самый круговорот сумасшествия, и бешеный стук сердца, и смешанное воедино горячечное дыхание. И счастье, счастье! Такое счастье лететь вместе в эту пропасть, достичь ее дна, и умереть можно. К своему дому она подошла уже за полночь. Иван стоял у калитки, тревожно вглядываясь в ночь. Увидел ее, бросился навстречу. — Где ты ходишь, Варь? Почему не позвонила? Я чуть с ума не сошел. — Я телефон дома забыла. А Яся спит? — Давно спит. — А где ты была-то? — У Нади, у нашей физички. Она болеет, нужно было с детьми помочь. — Так ты вроде с ней не дружишь. Она попросила, я не смогла отказать. Холодно, Иван, пойдем в дом. Дома он глянул ей в лицо, нахмурился озабоченно. — Ты не заболела часом, а? Вон как вся осунулась. — Нет, я здорова, просто устала, хлопот с этой свадьбой много было. Я лягу пойду, ладно? Только душ приму. — Варь, мне кажется, у тебя что-то случилось. Просто ты мне не говоришь. Ты скажи, Варь. Может, тебя обидел кто? Ты же знаешь, я за тебя любого порву. Никого рвать не надо, Вань. Успокойся, все у меня в порядке. Иди спать, завтра вставать рано. Завтра Ясю сам в садик отвезешь, ладно? Отвезу. А тебя из школы забрать? Нет, не надо. Я еще к Надежде после уроков забегу. Так я отвезу. Не надо, Вань. Ну сколько можно повторять, а? Все, иди спать, иди. Потом, стоя под душем, она ругала себя за этот взрыв недовольства. И ругала Ивана, что пристал как с ножом к горлу. А потом поняла, что не ругается она вовсе ни на себя, ни на Ивана. Это чувство беспомощности в ней говорит, помноженное на чувство вины. И что она теперь со всем этим будет делать? Как жить? Ждать, когда Антон уедет? А она здесь останется? Нет, нет, только не это. Это будет не жизнь. И какое же счастье, что завтра они снова будут вместе. Хоть ненадолго, но вместе. Но ведь это мучение знать, что ненадолго. И что тогда делать? Что? Конечно, долго это не могло продолжаться по одной простой причине. В деревне ничего долго скрывать нельзя. Их секрет и 3 дней не продержался. Да уж. Первой заметила все свекровь Анастасия Митрофановна. Стояла на школьном крыльце, поджидая ее после уроков. — Что-то случилось, Анастасия Митрофановна? — спросила Варя, увидев ее. — Да как сказать, милая? В 2 словах и не скажешь, — вздохнула женщина, отводя взгляд в сторону. — Идем, что ли? До дому тебя провожу. А то ведь и не застанешь тебя ныне дома-то. Все пропадаешь где-то. Какое-то время шли рядом, молчали. Варя уже догадалась, о чем будет разговор, но ощущала в себе странную пустоту, будто ей было все равно. Но ведь не было все равно, не было. Наверное, эта пустота была всего лишь защитной реакцией на то, что придется выслушать. — Ты, Варенька, только скажи, все как есть скажи. Чем мы тебе не угодили-то? Или все-таки обиду на меня затаила, да? Но я ж вроде повинилась. Не в себе я была, когда тебя из дома перед свадьбой выгнала. Неужели так и не забыла? Да что вы, Анастасия Митрофановна, я даже и не вспоминаю о той обиде. Да и не было ее у меня. Виновато залепетала Варя, не зная, что еще ответить. «А чего ж тогда ты по свиданкам принялась бегать, а? Это где ж видано, чтоб муж не жене? Как это тебя обнесло-то, доченька? Мне когда сказали, я даже не поверила. Думаю, да что бы наша Варюха? Да как так-то? Она ж учительница. И чтобы по свиданкам, как последняя, не знаю кто». — Да при чем здесь учительница Анастасия Митрофановна? — вяло произнесла Варя, понимая, что убеждать свекровь в своей невиновности бесполезно. Люди в деревне такие любопытные, что и в окно могут подглядеть. — А при том, Варенька, при том, что ты на виду, и Ванька мой парень не из последних, тоже почитай на виду. Пусть и небольшой начальник, а тоже ведь бригадир, людьми командует. И жили вы всем на зависть. А когда завидуют, пуще глаза глядят, когда споткнешься. Вот и доглядели за тобой, окаянные. Теперь по всему селу звон пошел, не остановишь. А чего молчишь-то? Сказать нечего, что ли? Нечего, Анастасия Митрофановна. Не поверите, но совсем нечего. Ах ты! Ты, окаянная ты душа! Да ты на мужа-то, на Ваньку-то, сыночка моего, посмотри, посмотри! Что ты с ним сделала-то, а? Да на нем ведь лица нет, и сох весь, ходит как покалеченный. И недели не прошло со дня вашего праздника, и нате! А какой праздник-то хороший был, а? И Ванька такой счастливый! И вот на тебе! Такие новости вдруг свалились. Я вот еще к Инне Борисовне сейчас пойду, глаза ей открою. Пусть она своего сыночка пропесочит. Приехал тут, голову тебе заморочил. У самого трое детей, да четвертый на подходе. А тут даже чужих жен позорит. Ну куда это годится, а? Да и у самой-то у тебя где голова, где? Как теперь это всего отмываться станем? «Не надо к Инне Борисовне ходить, Анастасия Митрофановна!» — взмолилась Варя. «Прошу вас, не надо!» «А ты не проси, милая, не проси! Я своему сыну мать, я знаю, что делаю. Я и сестре твоей позвоню. У меня ее телефон есть, все непременно позвоню. Бессовестная ты, вот что я скажу. И даже не спорь со мной, все равно слушать не стану». «Да я и не спорю. Делайте, что хотите. Теперь уж все равно». «Да как же так? Все равно? Ты что такое удумала, а? Все равно ей главное дело. А мне вот не все равно. И Ваньке моему не все равно. И доченьке вашей Ясечке не все равно. Ишь, все равно ей надо же. Да тьфу, разговаривать с тобой не хочу больше». Анастасия Митрофановна махнула с досадой рукой, свернула в сторону ближайшего перекрестка. Варя постояла немного, глядя в ее сердитую спину. Потом быстро пошла на другой конец улицы, к дому, где ждал ее Антон. Думать уже ни о чем не хотелось, да и не могла она думать. Какая-то сила толкала ее в спину, и сопротивляться ей было невозможно. Возвращаясь домой поздним вечером, она готовилась внутренне к разговору с Иваном. Да, она скажет ему все как есть, ответит правдой на первый же его вопрос, и пусть он делает с ней что хочет. Но разговора не получилось. Иван молчал, вел себя как обычно. Конечно, скрывалась за этим «как обычно» большая боль. Она это видела. И если ему удобнее молчать, пусть молчит. Хотя лучше бы кричал, оскорблял последними словами. Или побил бы даже. Ведь других неверных жен часто бьют за такие дела и правильно делают. Да, было бы лучше, если бы побил. Инна Борисовна приходила. Тебя ждала. Поговорить хотела. Коротко сообщил Иван, отводя глаза. Не дождалась. Ушла. «Так я сама к ней схожу, прямо сейчас», — почти обрадовалась Варя, потому что невозможно было находиться в этом напряжении, молчаливом и тягостном. Иван глянул на нее странно. Она не поняла сначала, потом сообразила. «Как она может идти в дом к Инне Борисовне? Там Антон, там Света». И тут же оба они услышали быстрые шаги на крыльце и нетерпеливый стук в дверь, и голос Инны Борисовны. — Ваня, Варя, откройте! — Иди, открывай. Я наверх пойду, не буду мешать. Повернулся Иван и вышел из кухни. Инна Борисовна не вошла, а ворвалась в дом, с трудом восстанавливая дыхание. Варя ее никогда раньше такой не видела. Волосы растрепаны, глаза испуганные, и лицо будто враз постарело, обозначилось глубокими носогубными складками и нездоровой желтизной на висках. Инна Борисовна прошла на кухню, почти упала на мягкий диванчик, проговорила сдавленно. — Варя, неужели это правда? Сама мне скажи. Это ведь не может быть правдой, Варя, чтобы ты и Антон... — Это правда, Инна Борисовна. Простите меня, но... Это так получилось, это от нас уже не зависело. Ах, вот так, да? То есть, само собой все произошло, без твоего участия. Не виноватая я, он сам пришел. Нет, я своего сына не оправдываю, конечно. Но ты, Варя, ты... Как ты могла, Варя? Я ведь до последней секунды не верила, знаешь? Но если ты сама мне это говоришь... «Как ты могла, Варя, как?» Варя вздохнула горестно и отвернулась к окну, непроизвольно втянув голову в плечи. Ну что, что она могла ответить на законный вопрос Инны Борисовны? Разве можно объяснить, как она могла? Вот так и могла. А Инна Борисовна продолжила в той же горестно-обвинительной тональности. Ты ведь все прекрасно знаешь, Варя. Света беременна четвертым ребенком, скоро родит. Да и сама Света, ты же видела, какая она. Ты хоть представляешь, что с ней будет? Как она все воспримет? Она ж руки на себя наложить может. Для нее Антон — это все. Это ее опора, это смысл ее жизни. Это ее любовь, в конце концов. Как она останется одна с четырьмя детьми на руках? Как, Варенька? Я не знаю, Инна Борисовна. Да, я думала об этом, но я не знаю. В конце концов, это Антон должен решать. И он решил так, как решил. Он мужик, Варя. У него в данный момент все решения только в одном месте сосредоточены. Но ты-то ведь женщина. Ты понимать должна. Или тоже разум свой потеряла? Да, выходит, потеряла. Считайте, как хотите. Но только знайте одно. Я без Антона тоже могу на себя руки наложить. Я не знаю, как это объяснить, но как есть, так и есть. А я знаю, как объяснить. Это все временное, Варенька, так бывает. Разум вдруг совсем гаснет. Одни чувства и эмоции человеком овладевают. Это в народе зовется мороком, дьявольским искушением. И это пройдет. Надо только переждать какое-то время. Ну, возьми себя в руки, прошу тебя. Не губи, Варенька, меня не губи, сына моего не губи. В конце концов, мужа своего не губи. Он ведь так любит тебя. Опомнись, Варенька! Варя молчала, отвернувшись к окну, будто не слышала, о чем ей говорит Инна Борисовна. А может, и впрямь не слышала. Глуха была, слепа, неприкаянна. Инна Борисовна тоже помолчала немного, потом заговорила уже мягче, без прежнего надрыва. «Наверное, ты думаешь, я тебя не понимаю. Ошибаешься, моя милая, еще как понимаю». Я ведь тоже замуж без любви выходила. И такие же искушения меня поджидали. И я тоже теряла разум. Но я смогла остановиться у последней черты, Варенька, потому что понимала, что нельзя мне шагнуть за черту. Права у меня нет, потому что, если взяла чужую любовь, использовала ее в тяжелую минуту себе во благо, то всю жизнь и ответственно за нее будешь. Это сама жизнь такой закон придумала, да. И если нарушишь его, наказана будешь. Да, именно так. За все надо платить. Чем же можно заплатить за чью-то любовь, Инна Борисовна? Тихо спросила Варя, не поднимая головы. Как это? Чем? Ответной любовью. А если ее не случилось, ответной, как тогда быть? Ты стараешься как можешь, а не случилось. Варя, Варя, какая же ты глупая еще, Господи! Да ты пойми одно, девочка моя, что нельзя гневить судьбу. Она такого вероломства никому не прощает. Она ведь не всякой женщине такое счастье дает быть любимой. А если дает, то ответа требует. Тебе вот дала. Такое счастье на тебя свалилось. Так тебя полюбил Иван всем сердцем, всей душой, всего себя к твоим ногам бросил. И что теперь? Наступишь и растопчешь, да? Такую драгоценность растопчешь. Варя коротко и горестно вздохнула. Еще сильнее втянула голову в плечи. Что и говорить. Инна Борисовна била по больному месту, тому самому, о котором Варя старалась не думать, вернее, не могла думать. Чтобы вообще о чем-то думать, нужна трезвая и холодная голова. А когда тебя трясет, как в лихорадке, ежеминутно, ежесекундно, ни одна здравая мысль через эту лихорадку не пробивается. Только подумай, Варенька, продолжала говорить Инна Борисовна, печально глядя поверх ее головы. «Ты только подумай о том, сколько в мире людской ненависти, сколько злобы, сколько неприятия и зла, и настоящая, искренняя, бескорыстная и безусловная любовь стала такой редкостью, что днем с огнем ее не сыщешь. И все равно все мечтают о ней, все хотят. А на тебя она просто так свалилась, ни за что, ни про что. Иван все прошлое от себя оторвал, всего себя к твоим ногам положил. Можно сказать, избранной женщиной тебя сделал. И это вопреки творящимся вокруг ненависти и злобе и подлому расчету. Ведь я помню, какая ты сюда приехала, Варенька, словно крылья тебе подрезали. Ведь так? Ну же, вспомни. Да, Инна Борисовна, так. А Иван тебя с колен поднял. Он тебе всю свою любовь отдал. И ты согрелась в ней, ожила. И что же теперь? Убить его за это хочешь? Нет, милая моя, нельзя так. Потому что за любовь надо платить. Как бы грубо и банально это ни звучало. Чем платить, Инна Борисовна, если нечем? Как это нечем? А благодарностью? Ведь благодарность — это тоже любовь, Варенька. Разве? Да, именно так. Благодарность многому учит. Например, она учит любить в ответ. Научиться любить невозможно, Инна Борисовна. Любовь или есть, или ее нет, другого не дано. И это ты мне будешь объяснять. Можно ли научиться ответной любви? Ты? Мне? Да о чем ты говоришь, Варенька? Инна Борисовна вздохнула и улыбнулась чему-то своему, потаенному. И снова заговорила тихо, будто обращаясь не к Варе, а к себе самой. Да, можно научиться любить, можно. Если ты видишь, если чувствуешь, какая большая любовь направлена в твою сторону. Ты в ней купаешься, ты ею пользуешься, тебе в ней так хорошо, и ты становишься благодарной с годами. И понимаешь вдруг, а это ведь тоже любишь. И такое счастье на тебя накатывает от этого осознания, такое счастье. И хвалишь себя, что все искушения по молодости пережила, не перешагнула опасную черту. Понимаешь, о чем я говорю, Варя? Я рада за вас, Инна Борисовна, но нельзя же всех по своей мерке мерить. У вас получилось и хорошо, и замечательно, а у меня вряд ли получится. Нет, нет, я так не смогу. Для меня любовь — это другое. Я и сама только сейчас поняла, что это такое на самом деле. И что же, обоюдная неуправляемая страсть? Это ты называешь любовью? Нет, дорогая моя, страсть — это не любовь. Она близко с любовью не стояла. Она лишь ее бледная тень. Страсть — это обман, всегда обман. Да, Инна Борисовна. Я тоже часто слышала от других этот постулат, что страсть — это не любовь. Пусть будет так, если хотите. Я ведь все равно не смогу вам объяснить того, что во мне происходит. Где любовь и где страсть, все переплелось в один клубок. И я не сумею, как вы, даже когда-нибудь, найти в чувстве благодарности ответную любовь. Не получится у меня, простите. Не умею, нет. Умеешь, и я тебе даже больше скажу, Варя, ты тоже любишь Ивана, только сейчас пока не догадываешься об этом. Да, ты не в себе сейчас, но это пройдет. Поверь мне, пожалуйста, ты будешь с ним счастлива. Я сумела в свое время, и ты сумеешь. Благодарность — это тоже любовь, это правда. Это жизнь, Варя, да. Не обманные взлеты и падения вниз, а сама жизнь. Господи, да ты оглянись кругом, оглянись на людей, сама посмотри. Вот хотя бы свекровь твоя, Анастасия Митрофановна. Думаешь, она своего мужа любит? Ну, в том самом смысле, который ты в любовь вкладываешь. И тем не менее вполне счастливо с ним живет. Потому что любовь и не должна быть наваждением да душевным страданием. Наоборот, она должна душевный покой давать, счастье, благословение Божье. А наваждение — это от лукавого, Варенька. И надо найти в себе силы, чтобы это увидеть. А ты сама себя убедила, что сил у тебя нет, и потому идешь по обманной дороге. Детей отца хочешь лишить, мать их обездолить. Ну что будет со Светой, с детьми? Ты ж ее видела, Варь. И Антон тоже с ума сошел. Я ведь с ним говорила, а он талдычит одно. Люблю Варю, люблю. Я уже сделал свой выбор, мама. Ну какой такой выбор, Господи? Прошу тебя, Варенька, опомнись хоть ты. Остановись, Варенька. Уезжай куда-нибудь. Исчезни на время. Прямо сейчас уезжай, а? Вот сию минуту. А Ивану я объясню, он поймет. Если бы все так просто было, Инна Борисовна. Да проще не бывает. Ты уедешь, потом Антон со Светой уедут. Я им и билеты на самолет на послезавтра взяла. Лучше бы раньше, конечно, да рейса не было. А на поезде Света не может, укачивает ее. Совсем плохо ей будет в поезде. Всего до послезавтра, Варь, уезжай. Я не могу, Инна Борисовна. Не поверите, даже со стула встать сил нет. Не могу, я не могу, понимаете? И не мучайте меня больше, пожалуйста. Варя закрыла лицо руками, заплакала тихо. Но никакого утешения от собственных слез не чувствовала. А только видела, будто сквозь пальцы, как Инна Борисовна на нее смотрит. Отчаянно, безнадежно и немного с презрением. Да пусть хоть как смотрит, пусть только уйдет поскорее. Сколько можно еще тянуть это мучительное объяснение? Инна Борисовна словно услышала ее отчаянный внутренний вопль. Молча встала, вышла за дверь. Было слышно, как силой захлопнулась за ней калитка. Да, она все сказала этим хлопком, это понятно. Теперь для нее Варя всего лишь неблагодарная тварь. Женщина, которая принесла в семью горе. Через какое-то время на кухню спустился Иван. Сел на то же место, где только что сидела Инна Борисовна. Только Инна Борисовна сидела прямо и старалась смотреть ей в лицо. А Иван согнулся в три погибели, вяло опустив руки вдоль тела, будто на плаху свою голову принес. «Ты все слышал, да?» Тихо всхлипнула Варя, утирая слезы со щек ладонями. «Нет, ничего я не слышал. Не могу я этого слышать, Варь. Душа не принимает, и думать об этом не могу. Конечно, нам поговорить бы надо, я понимаю. Веду себя как дерьмо последнее, а не мужик». «Не надо, Вань, ты настоящий мужик, поверь мне. Это я дерьмо». Иван вдруг поднялся, резко вдохнув в себя воздух, с силой сжал кулаки. Потом быстро вскочил с диванчика, быстро шагнул к двери. Но на полпути остановился, вернулся, снова сел. И проговорил с тихим надрывом, потрясая кулаками перед лицом. — Ну чего? Чего тебе не хватает, а? Чем я тебе не угодил? Чем я хуже его? Скажи. — Ты ничем не хуже, Вань. Ты лучше, правда? Но я его люблю и ничего с этим не могу сделать. И хорошо, что ты сам об этом заговорил. Потому что я больше не могу тебе врать. Это невыносимо. Это даже не вранье получается, а издевательство над тобой. Я знаю, что ты все знаешь. С первого дня. Ведь так? Знаешь и делаешь вид, что не знаешь. Да, я знаю. Но я не хочу знать. Верить не хочу. Не могу. Не могу я, чтобы ты, чтобы вот так, без тебя. Не могу, хоть убей. Вот ты все за меня и сказал, Ваня. Представь, что я испытываю те же самые чувства к Антону. Не могу без него, хоть убей. И что же нам теперь делать, а, Вань? Я не знаю, Варя. Наверное, надо просто переждать это твое, эту твою любовь. Может, пройдет? А у тебя пройдет? У меня нет, но я готов ждать, Варь. Пусть я буду дерьмо, а не мужик, но я готов ждать. Можешь презирать меня за это. Да какое презрение, о чем ты? Мне очень больно, поверь, что я заставляю тебя так страдать. Но я люблю Антона и ничего с этим поделать не могу, Вань. Прости. А меня что, совсем не любишь? Совсем, Вань. И жить с тобой больше не могу. Я знаю, как больно тебе сейчас, но поверь, мне тоже больно. Потому что я не женщина, а неблагодарная тварь. Получается, что воспользовалась твоей любовью. Не надо, не говори так. Я же честно тебя любил от сердца, а не ради твоей благодарности. Я надеялся, что ты когда-нибудь, а потом даже поверил, что ты меня любишь. Выходит, сам себя обманул. И я тоже надеялась, Вань. Я тоже думала, что люблю тебя. Прости, не получилось. Но я уеду, и тебе со временем станет легче. Ты хочешь уехать отсюда совсем? Но ведь иначе не получится, Вань. А как же Яся? Оставь мне Ясю, пожалуйста. Варя удивленно вскинула на него глаза и вдруг испугалась. Никогда у него не было такого лица. Такого бледного, почти белого. Казалось, даже глаза на нем выцвели и стали мутно-голубыми, как у старика. Сердце у Вари сжалось от боли, и что-то в нем лопнуло и отдалось острой болью между лопатками. Боже, что же она делает с Иваном? Чем же он виноват? В том виноват, что она оказалась неблагодарной дрянью? Она даже слегка потянулась к нему в порыве жалости, но он продолжал смотреть, ожидая ответа на свою просьбу. Не жалости он просил, а чтобы она Ясю оставила. Ну да, для жалости путь закрыт, потому что главное уже сказано. «Оставь мне Ясю, пожалуйста», — снова попросил Иван. «Но это невозможно, что ты?» — сухо и резко ответила Варя, отрезая одним махом все возражения. «Нет, Ваня, прости, но это невозможно. Да ты ведь все равно с ней будешь видеться. Потом, когда захочешь. Это все решаемо, Вань». Он сильно наморщил лоб, кивнул, будто принимая в себя горестное обстоятельство. Посидел еще немного и встал, шагнув в прихожую. Оделся и вышел на крыльцо, и пошел быстро на ходу, застегивая молнию на куртке. Варя встала, подошла к окну. Вся эта сцена проплыла перед ее глазами, как в замедленном действии. Для того, наверное, чтобы больнее было смотреть. Смотреть, как он идет к калитке по двору, как ветер жадно треплет его волосы, шапку забыл надеть, как согнулась от горя его спина, будто несет на себе непосильный груз, и не донесет, и упадет, как только выйдет за калитку. Прости меня, Ваня, прости. Хотя о чем это она? За такое ведь не прощают. Права Инна Борисовна, рассуждая про чужую любовь. Если взяла, отдай в ответ свою. А не сумела, никакое «прости» тебя не спасает. Но что теперь об этом думать? Теперь уже поздно. Она так и стояла у окна, не понимая, сколько прошло времени. И даже не удивилась, когда увидела входящего в калитку Антона. Повернулась автоматически, пошла к двери, чтобы встретить его. Антон вошел, обнял ее, прижал к себе, прошептал в ухо. — Ты одна? Я видел, как Иван ушел. — Как ты мог видеть? Ты что, где-то рядом был? Да, рядом. Я всегда буду рядом с тобой, Варь. Собирайся, нам надо уехать. И чем быстрее, тем лучше. Антон, а ты со Светой уже поговорил? Нет, она даже не догадывается. Ну как же так, Антон? Варь, я знаю, что делаю. Я ей письмо оставлю. Она прочитает и... Так ей будет легче принять. Потому что если сказать, то будет истерика. Я знаю, как это будет. Я ведь уже пытался уйти, и не один раз. Она просто невменяемая становится, не может ничего слушать, только кричит и цепляется, и на коленях ползает. Но я и остаюсь, конечно. А после очередной моей попытки побега наступает затишье. И через какое-то время она с радостью объявляет мне об очередной беременности. Мне кажется, я даже слышу в ее голосе что-то вроде маленького злорадства. Что, мол, съел? Никуда ты от меня не уйдешь. Наверное, зря я тебе все это рассказываю, да? Не время сейчас. Не знаю, Антон. А только нельзя вот так исчезнуть без объяснений. Хотя тебе решать как лучше. Я тебе не советчик. Да, ты права. Это мне решать. И я решил, что лучше без объяснений обойтись. Лучше письмом. Она прочитает, а истерику некому будет устраивать. Придется принять и все. Но это жестоко, Антон. Она же беременна. Ей нельзя. Получается, ты сбегаешь в такой момент. Ты считаешь меня трусом, да? Но ведь я бы все равно ушел рано или поздно. Все равно бы ушел, я знаю. А ты уйти собирался кому-то? К другой женщине, да? Ты ее любил? Нет, нет. Я никого не любил. Не было у меня женщины. Хотел просто уйти. Просто сам по себе уйти, понимаешь? Нет, я никого не любил. Я вообще не знал, что могу любить, пока тебя не увидел. Антон, а правда, что Света спасла тебя, когда ты в море тонул? Правда. И я ей очень благодарен. Она действительно подарила мне вторую жизнь. Но на одном чувстве благодарности долго не продержишься. Хотя оно и было определяющим в нашей семейной жизни. И все оправдывающим. Я это понимал, она это понимала. И я думаю, она меня тоже не любит. Просто привыкла к тому, что я должен ей свою спасенную жизнь. Но я этой спасенной жизнью да благодарностью наелся уже, во! Провел он ребром ладони по шее и тут же стыдливо потряс ладонью, будто застеснявшись грубого жеста, и добавил тихо. Я жить хочу, Варь, с тобой жить, так что собирайся, мы уезжаем. Куда? Пока в Реченск. У меня там друг живет, но сейчас к девушке своей переехал. И его квартира свободна, а там разберемся, не бойся, не пропадем. Я с дочкой, Антон. Это понятно, что с дочкой. Я ее буду любить, не бойся, я ее уже люблю. А как же твои дети? Что с ними будет? Они останутся моими детьми. Я всегда буду присутствовать в их жизни. Да все со временем устроится, Варь. Главное, надо сейчас уехать, сразу разрубить этот узел. Чтобы все и всем стало понятно. Давай, собирайся. Что, прямо сейчас? Но сейчас ночь. Нет, не сейчас. Мы с тобой так сделаем, Варь. Я уеду сейчас, а завтра утром буду ждать тебя на пристани в Черемухове. Там утренняя ракета делает остановку. И дальше уже только вместе. Что, вот так уйдешь в ночь и все? Да, уйду в ночь и все. Инна Борисовна с ума сойдет. Не сойдет. Она разумный человек и все понимает про меня, про Свету. Только ей время надо, чтобы привыкнуть. Она ведь приходила ко мне сегодня. Я знаю. Ты не думай больше ни о чем, Варь. Ты собирайся. Возьми с собой самое необходимое, что унести сможешь. И утром садись на первую ракету. Она в 8 утра отправляется. Как сядешь, позвони мне, поняла? Поняла. Только не нравится мне все это, Антон. Бежим перебежками, как преступники. Мы и есть сейчас преступники, Варь. Для всех преступники. И потому надо бежать, скрыться и отсидеться, переждать, когда страсти утихнут. Да, Варь, да. Называй, как хочешь. Но нам надо быть вместе, и это все оправдывает, Варь. И мы потом с тобой об этом поговорим, ладно? А сейчас мне надо идти. Сашка меня в Черемухово на катере отвезет. Я жду тебя на пристани, Варя. Я люблю тебя, очень люблю. Даже сейчас не могу от тебя оторваться. Ну все, надо идти. Сашка там психует на берегу.